Короткие гудки, мой пост теперь у таксофона. Снимай же трубку, не молчи, обескуражен озадачен. Я поведением твоим, все было вроде бы удачно. Неужто брошен, не любим? Неудачник, неудачник я. Ну за разным словом вот и все. Goodbye, magic, goodbye, magic, magic. Я услышал в трубке от нее. Который раз я был игрушка, и снова я попал в просак. Под властью был на побегушках. Да, это так, да, это так. Мне неудача, не наука. Обжегся вновь, опять, опять. Какой же все же киябука. Не дать, не взять, не дать, не взять. Неудачник, неудачник я. Лузера.